Артём Каменистый. Самый странный нуб. Книга третья. Боги второго мира. Кусты были так себе. Пожелая собака средних размеров спрятаться в них, ей бы пришлось столкнуться с нешуточными трудностями. Жидковаты, понизу листвы практически нет, да и выше она не сказать, чтобы пышная. Травы под ними почти не было, так что помощи в маскировке от нее тоже не дождаться. В общем, не самое лучшее место, чтобы надежно укрыться. Габариты у Роса побольше, чем у собаки, не то что средних, а даже крупных размеров. И тем не менее, для укрытия он выбрал именно это место. А что ему оставалось делать, если поблизости ничего более подходящего не наблюдалось, а счет шел на секунды? Стайка тварей, неожиданно выскочившая из-за рощицы слева, не оставила выбора. Бежать от созданий, которых разработчики игры наделили конечностями рекордной длины – плохая идея. На открытой местности эти длинноноги догонят за минуту, и это при условии, если не будут торопиться. Уж Рос насмотрелся на всяких созданий второго мира, так что по одному лишь внешнему облику может определить, на что они способны. Слабых противников в этой местности он уже второй день не встречал, и надеяться на то, что именно эти окажутся ему по зубам, не стоило. Расстояние не позволяло определить детали вроде уровней и хоть каких-нибудь характеристик, но игровая логика подсказывала – монстры размером с упитанного бычка – это серьезная проблема. Даже игроку сотого уровня не просто с таким справиться, а Рос до этой планки серьезно не дотягивал – со стаей и 150-му не рекомендуется связываться. За 5 дней пути Рос много чего пережил. Уничтожил несколько десятков монстров, из которых 13 было новых, за них дали набор неплохих достижений. Пару раз при этом находился на волоске от смерти, спасаясь за счет неплохой экипировки, высоких характеристик и набору разнообразных заклинаний. Особо выручала способность самолечения. Открыл неизведанные территории – ведь не всегда было возможно продвигаться по прямой, указанной на карте. Да и его способности позволяли тщательно документировать почти все, на что падал взгляд. А с помощью нового драгоценного куба преобразования создал 6 предметов, аналогов которых во втором мире не имелось, за что тоже получил много чего полезного. Один из предметов, браслет, вышел очень даже недурственным. Рос рассчитывал получить за него никак не меньше 7-8 тысяч золотом, а может даже все 10. Всякое случалось по пути, но даже в самых трудных ситуациях нить его игровой жизни не прерывалась. Он ухитрялся не встревать в ситуации, откуда оставался лишь один выход – на перерождение. Осторожность, внимательность, талика везения. Шаг за шагом он приближался к цели. Ведь смерть – это неизбежный полет назад. На рудник Агитрика. На старт. И получится, что 5 дней потеряно. Кто знает, вдруг правители запертых земель выдали аналогичное задание и другим игрокам. Если им повезет больше, то Рос зря надрывался все это время. Если твари его заметят, придется начинать заново. Остается молиться на хлипкие заросли и прилично прокачанную маскировку. Ну и шевелиться не стоит. И моргать. И дышать надо через раз, а лучше через два. Перед глазами едва заметно шевелился один из немногих листиков, что зеленили низ куста. Несмотря на полное отсутствие ветра, он непрерывно подрагивал, будто его, как и Роса, колотила нервная дрожь. Оливкового оттенка, сильно вытянутый, заостренный, похожий на ивовый. Отчетливо различалась центральная длинная жилка, от которой разветвлялась сеть тончайших вспомогательных. На основании бугрилась красно-бурая бородавка размером со спичечную головку. Она выглядела столь чужеродно, что даже бесконечно далекий от ботаники человек мог догадаться, что это какая-то болячка или гнездовье паразита. Рос как-то отстраненно удивился. Раньше он не очень-то обращал внимание на подобные малоинтересные мелочи. Детальное отображение древесного листа и мучившего его недуга поражали. Для игрового процесса не играло роли, есть ли на нем жилки и насколько сложна их система, не говоря уже о прочих. Но силы, управляющие миром, считали иначе, не пренебрегая даже самыми бесполезными мелочами. Интересно, что будет, если взглянуть на этот лист через окуляр микроскопа? Разглядишь клетки, а дальше – мембраны, ядра, а еще дальше – молекулы, атомы, протоны и нейтроны, кварки или что там должно быть в самом конце? Не самые своевременные мысли, но голове не прикажешь, почему ты именно об этом решила задуматься. Мобы тем временем не торопились уходить, затеяв в паре сотен шагов от укрытия Росса непонятную возню. Несколько, держась тесной кучкой, упорно долбили сухую землю громадными утиными клювами, помогая массивными передними лапами, вооруженными короткими толстыми когтями. Остальные, обступив их со всех сторон, не шевелились, внимательно наблюдая за странной деятельностью сородичей. В тот миг, когда Росс в очередной раз отвлекся на созерцание листвы, укрывшего его кустарника, случилось нечто неожиданное. Из ямы, которую успели вырыть мобы, взметнулся столб из пыли и комков земли. Россу, незнакомому с военным делом, показалось, что там взорвался снаряд. Не хватало лишь грохота и пламени с дымом. Основная масса мобов, до этого стоящая без движения, одновременно сорвалась с места, шустро набросившись на что-то, скрывавшееся под землей. Несмотря на приличное расстояние, по ушам ударил пронзительный визг, полный смертельной боли и страха, после чего он затих так же мгновенно, как и возник. Стая минут пять провела в яме, сбившись в почти монолитную колышущуюся кучу. Затем мобы, перестав суетиться, с ленцой потянулись в сторону рощи, вскоре скрывшись из виду. Росс помнил поговорку, что именно любопытство сгубило кошку, но продолжать путь, не узнав, что именно заинтересовало тварей под землей, не мог. Выждав около получаса и убедившись, что ничего подозрительного не происходит, он осторожно подобрался к месту раскопок и взглянул вниз. На дне ямы обнаружился провал с ровными стенками. Дно его было завалено комьями упавшей сверху земли и обломками чего-то, похожего на светлую керамику. Или, скорее, скорлупу гигантского яйца. На этом мусоре лежал скелет неведомой твари. Размером с корову, а то и больше, с длинным тончайшим хвостом рептилии или крысы, шестью конечностями и крошечной плоской головой. Ничего подобного Росс никогда не видел, но, судя по габаритам, клыкам и когтям, встреча с подобным созданием не могла закончиться ничем хорошим. Спустившись, коснулся окровавленного костяка. «Детеныш нелетучего Айга! Внимание! Вы обнаружили останки существа, отсутствующего в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение, плюс один ловкость. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Закрыто достижение «Неутомимый исследователь монстров». Бонус достижения «Плюс три наблюдательность». Плюс два перенос грузов, плюс один сущность вещей, плюс один удача, плюс один разум, две нераспределенные единицы вторичных базовых характеристик, одна нераспределенная единица дополнительных характеристик. Открыто достижение «Непревзойденный исследователь монстров». Для закрытия достижения откройте самостоятельно 45 монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. «Бонус достижения. Случайный». Росс усмехнулся. Пожалуй, ему и правда стоит заглянуть в Академию магии. Не за новыми заклинаниями, хотя и про них тоже не стоит забывать. Все дело в открытых мобах. Одних только простых за ним уже 40 единиц числится. А ведь даже за одного открытого полагается какая-нибудь приятная плюшка. Что же они подарят за такой опт? Толстая жаба плотоядно облизнулась, рассчитывая на лакомый кусочек. Только для начала надо как-то до этой академии добраться. Скелет одарил Росса набором клыков и когтей. Пусть полежат в сумке, глядишь, пригодятся на что-нибудь. Если этого самого нелетучего Айга еще не открыли, значит эти ингредиенты никто из ремесленников не использовал. Вдруг только их и не хватает, для создания какого-нибудь легендарного меча. А что это такое лежит вдалеке? На ровной, как блин, местности любая неровность выделяется. Ни камень и ни кучка земли над кротовиной. Что-то явно необычное, если глаза не обманывают. Когда-нибудь Рос точно пострадает, как та кошка. Сегодня ей явно не сидится, так и пытается всюду сунуть свой нос. Ну да он ведь все равно намеревался идти в ту сторону, так что любопытство не помешает планам. Это и правда не камень, и не что-то другое, стандартное, сумевшее обмануть взгляд, кажущийся необычностью. Хотя нельзя не признать, что Росу не часто доводилось видеть подобное. Игровая смерть – целая наука. Кто-то, столкнувшись с ней, практически мгновенно улетает на место, которое выбрал заранее. Но значительная часть игроков всеми доступными способами оттягивает момент нового рождения. Промежуток между гибельным ударом и воскрешением можно увеличивать ростом уровня, вкладывая очки в определенный набор характеристик, используя магические предметы с нужными свойствами и положительные заклинания от некоторых классов. Для чего нужно растягивать краткий миг тьмы? Это очень важно, ведь, допустим, погибнув в походе от огненного дыхания ужасающего босса, ты ослабишь отряд, и вместо того, чтобы без проблем заполучить гору трофеев, твои соратники столкнутся с разного рода неприятностями. Лишь полные нубы считают, что в таких рейдах на первом месте по важности стоят игроки, умеющие наносить огромный урон. Да, они, безусловно, нужны, но без полноценной поддержки это всего лишь смешное мясо. Поддержка бывает всякая. Очень полезны те игроки, у которых есть эффективные заклинания воскрешения. То есть быстро читаемые, снижающие посмертные потери опыта, потребляющие минимум магической энергии. Такие могут успеть поднять павшего даже за считанные мгновения. Взмах посоха, и боец снова в строю. Потрепанный, с минимумом очков жизни и маны, оставшийся без бафов. Но зато живой и действующий, а не бесполезная тушка на далекой точке воскрешения. Хозяин этого тела, похоже, очень серьезно вложился в растягивание мига тьмы. Чтобы дойти до него, Росу пришлось преодолеть пару сотен метров. А это не такое уж быстрое дело. И сколько валялся до этого, тоже неизвестно. Скорее всего, пал жертвой какого-то долгоиграющего заклинания, наносящего урон спустя секунды и минуты после применения. Или набор повреждений привел к критическому кровотечению, которое не сумел остановить. Это сильный игрок, раз его тело так долго не исчезает. И его последний бой был бы заметен издали, но ничего подобного не наблюдалось. А ведь Росу пришлось провести немало времени, прячась от тех кузнечиков. Столько избегать полета на точку воскрешения невозможно никакими методами. Значит, три варианта. Или сам сюда пришел и умер, или принесли умирать, или принял смерть покорно, не сопротивляясь, а может даже помогал себя прикончить. Но последнее крайне маловероятно. За все время игры Рос с подобным мазохистом сталкивался лишь раз. Хотя, как можно столкнуться с самим собой? Рос как следует обернулся по сторонам, но не заметил ничего подозрительного. Даже в реальной жизни это ничего не значило, а здесь в игре, где существует невидимость, магическая маскировка и прочее, вообще на грани бесполезности, но немного утешило. Тело будто только тем и занималось, что ждало Роса. Растаяло, как только подошел. А он крепко призадумался. До этого момента ему встречались лишь монстры. Безобидные и не очень. Со сложным искусственным интеллектом, но в принципе предсказуемые. А теперь вот первый игрок. А они как раз непредсказуемые. Ни один монстр не станет целенаправленно устраивать многочасовую засаду возле точки, где кто-то погиб. А вот злостный убийца – запросто. Очень эффективно в случае потери имущества. Сам убитый прибегает за вещичками или приятелей просит помочь, но результат всегда один. В нужном месте, рано или поздно, появится потенциальная добыча. В общем, если не знаешь, в чем дело, лучше не приближайся к мертвому телу. А Рос вот приблизился, и ценных вещиц у него навалом. Плевать, что Ник его чист от крови невинных жертв. Шанс потери некоторой части имущества есть у любого. Чуть слышно зашуршала трава, выпуская затаившиеся тела узких черных тварей. Что-то вроде крыс-переростков, только носы неправдоподобно заточены, и глаза выступают на коротких стебельках. Да плевать, какие у них глаза. Крыс Росу еще во времена безнадежного нубства пришлось истребить столько, что с тех пор может сладить с ними без участия разума на голом автоматизме. Противников несколько, так что для начала получите ауру хаоса на всех. Ноги одной спутать корнями земли, вторую усыпить, и при этом отскочить от оставшихся двух, врезать по каждой. Одной досталось стрелой хаоса, другой – огненным шаром. Затрещала от жара трава, дернула ногу от первого укуса. Весело. Ничего веселого вообще-то. Рос насчет себя нынешнего не обольщался. Без питомца у него нет шансов справиться сразу с четырьмя противниками высокого уровня. А других он в этих землях пока что не встречал. Но это не повод продавать свою жизнь за дешево. Стрела, шар, стрела, шар. И еще раз по наглой морде. Но что это? После очередной атаки противник перестал подавать признаки жизни. А вот и второй замертво свалился рядом. Как-то не странно, но Рос побеждает. Правда, полоска здоровья опасно короткая, но магической энергии еще много. С ней у него проблем нет, так что подлечиться всегда успеет. Еще шар и еще стрела. Вот и третий замер, одарив Роса цифрами опыта. А через миг упал и четвертый. Но это совсем не радует, потому что сразила его не магия, а длинная белая стрела, пробившая тушку насквозь. Игра не реальность. Здесь разумом обладают не только люди, а персоналии, управляемые искусственным интеллектом. Некоторые из них могут использовать самое разнообразное оружие. Но Рос ни на миг не поверил, что имеет дело с монстром-лучником. Только человек может терпеливо ждать, когда же ты прикончишь трех противников, чтобы безнаказанно добить последнего. Ну, а потом и тебя. У людей это запросто. Луки – класс нужный, но в отличие от многих старых игр, не слишком популярный. Во втором мире недостаточно выучить пару умений, после чего нагибать всех противников. Требуется элементарная меткость, чтобы стрела попала в цель. И пусть процесс обучения стрельбе несравнимо проще, чем в реальности, многих отпугивает даже ничтожная тень трудностей. Лук – слишком сложное оружие, а основная масса игроков ценит простоту. Рос рванулся влево, затем вправо, перекатился через голову, вскочил, со всех ног припустил обратно, чтобы через секунду вновь непредсказуемо изменить траекторию движения. Даже самому прокачанному лучнику не просто попасть в подвижную мишень, так что надо лишь определить местонахождение стрелка, после чего таким же заячьим манером удалиться в противоположную сторону. Фигура с луком в руке возникла из ниоткуда в месте, где еще миг назад никого не было. И все бы ничего, всякие таланты в игре бывают, люди многое умеют. Вот только место это располагалось в жалких 5 шагах от Роса. С такой дистанции даже самые никчемные нубы не промахиваются. Лук был опущен, стрелы на тетиве нет, но это не означало, что незнакомец не намерен убивать Роса. В игре хватало и таких садистов, которые любят оттягивать момент гибели противника, особенно если полностью уверены в своей безнаказанности. А этот уверен, вон как радостно улыбается. Улыбка, правда, не сказать, чтобы торжествующая, а какая-то чуть растерянная, что ли? Или даже бессмысленная? И Ник дурацкий, мачо-силач. Кто знает, чего можно ожидать от человека, которому нравится, чтобы его так называли. Игрок вскинул руку. «Привет, ты чего так носишься? Их больше нет, вон, все валяются». «Издевается, что ли? Тут ведь дело вовсе не в крысах. Самое опасное существо во втором мире – человек. Как, впрочем, и во всех прочих мирах». Рос остановился. Теперь всякие попытки увернуться от стрелы выглядели откровенно смешными. Скинул руку в ответном приветствии, не забывая при этом оглядываться. «Чего смотришь?» – спросил незнакомец и сам же ответил. «Нет тут больше никого. Хорошо, что ты здесь, а то я совсем один остался. Плохо одному». Голос и речь будто у подростка, а персонаж выглядит мужчиной лет 30. Высокий, накачанный, с квадратным подбородком. Как-то не гармонирует. Да и ноги будто спички, неестественно хрупкие для такого солидного тела. Вроде бы убивать не собирается, так почему бы не пообщаться? Первая живая душа за несколько дней, если не считать несклонных к задушевным беседам монстров. С теми разговор короткий, и обычно обходится вообще без слов. «Как ты вообще сюда забрался?» Незнакомца простейший вопрос ввел в ступор. Неуверенно, будто клещами вытаскивает слова из самого себя. Ответил. «Ну, я шел. Шел вот. И вот пришел сюда. То есть это мы пришли?» «Мы? Ты же сказал, что один остался». «Ага. Черный Шрек еще был. Но Черный Шрек умер только что. Вот тут он лежал. Ты его видел? Нас чуть не убили. Я остался, а Черный Шрек полежал немного и пропал. Не умею лечить». «Кто его? Эти?» Рос указал на тушку крысы. «Что? Да нет, это мелкие, не страшные. Они выше 80 уровня не растут. Вон те». Игрок махнул в сторону рощицы, где не так давно скрылась стая кузнечиков. «Вы дрались с мобами, у которых длинные задние ноги коленками назад?» «Мы со всякими дрались. Там много разных. Сильные очень попадаются. Ты мелкий, ты туда не ходи. Они тебя сразу отправят на перерождение. Вон по тем деревьям у них граница проходит. Большие мобы за нее почему-то не переступают. Удобно очень. Мы с Черным Шреком лечились и отдыхали здесь, пока ждали, а драться туда ходили. Чуть-чуть вернешься, и почти безопасно. Как ты вообще сюда забрался? Я почти 170-й, Черный Шрек еще выше. Поэтому нам тут почти просто было, а тебе и этой мелочи хватить должно. Вон эти тебя чуть до смерти не загрызли». Рос не стал уверять, что крысоподобные твари его почти не потрепали, и в помощи он не нуждался. По целому ряду причин старался лишний раз не афишировать свои разносторонние таланты, и уж обсуждать их с первым встречным точно не собирался. «У меня хорошо прокачана маскировка, им трудно меня заметить. Тут даже 200-х уровней убивают, очень много опасных мест. Не поможет тебе там никакая маскировка. Убьют тебя одного. А давай, пойдем вместе дальше, я буду тебя защищать. Ты куда сейчас идешь? Пошли со мной, вместе весело будет». Рос покачал головой. «Прости, мачо-силач, но у меня важное дело. Далеко идти? Тебе не интересно будет?» «Почему не интересно? Куда?» «В столицу». «Круто! Я люблю города. Там красиво и людей много. Но тебе точно туда надо? Там дальше река. С одной стороны монстры, с другой неписи и разные игроки. Они все время дерутся, не дают монстрам переправляться. Там тебя убьют сразу. Даже если просто рядом покажешься. Не пройти никак. Не сможешь. Очень трудно». Рос пожал плечами. «Значит, обойду?» «Тут будет лучше. Тут монстры прикольные. Жаль только, что Черного Шрека теперь нет. С ним просто было. Без него меня быстро убьют. Я не люблю умирать. А ты?» Рос в здешней жизни умирал столько раз, что уже давно сбился со счета. Причем большей частью это были добровольные смерти. И потому ответил соответствующе. «Я привык». «Везет тебе. А я вот к такому никогда не привыкну. Не люблю, когда темно становится. Знаешь, я пойду с тобой. Ты без меня не дойдешь. Мы вдвоем вряд ли дойдем, но вдруг получится. Пошли, в общем, хватит стоять, скучно уже». «Как же ты в одиночку сюда попал? Ведь надо было пройти через тварей». «А я с отрядом был. Собрались разные, и толпой пошли. Весело было. Сперва весело, потом не очень. Жаль, все почти там погибли. Я остался. Черный Шрек и лазурная кошка. Нам классно было. Лазурная кошка лечила в бою. Мы могли целую толпу победить. А потом плохо получилось. Убили ее. Остались мы вдвоем. Не успели ей помочь. Никто лечить не мог, но все равно весело было. А теперь и черного Шрека нет. Но зато есть ты. Какой уровень у тебя? 66-й? Да ты тут слабее комарика. Ха-ха, комарик. Что умеешь делать? Просто маг? Огнем жаришь?» «Ну, лечить могу. Бафы есть кое-какие». «Бафы? Хорошо. Давай, вешай все, какие есть, и пойдем уже. Если нападут, не лечи сразу. Жди, когда я им хорошенько навешаю. Потом лечи. Тогда они не кинутся на тебя сразу. Толку немного от тебя, конечно, но может и пригодится твое лечение. Я люблю, когда лечат. Так весело получается. Ну так чего, идем?» Рос кивнул и пошел. Новый знакомый, конечно, странный, но не надо забывать, что это всего лишь игра. Странный игрок на самом деле может просто дурачиться, будучи достаточно взрослым мужчиной. А может, только-только отметивший совершеннолетие недалекий паренек, и детство еще не выветрилось. Вариантов может быть великое множество. Он предложил помощь. Глупо в такой ситуации вертеть носом. Сейчас любая поддержка будет кстати. К тому же он на удивление навязчив. Отделаться от такого непросто. Рос уже немало времени потерял, раз за разом приближаясь к этой границе, за которой продолжается нескончаемое сражение диких орд, что вырвались из теснины запертых земель, с отрядом неписей и игроков, пытающихся остановить вторжение. Накал борьбы там таков, что местами даже травы не осталось, не говоря уже о прочем. Дважды Рос едва избегал смерти, опасно приблизившись к зоне сражений. Ему пришлось существенно отклониться от прямого пути к цели, проложенного на карте. Он полагал, что в районе реки должно быть потише, но мачо-силач уверяет обратное. Какой смысл новому знакомому обманывать? Вроде бы никакого. Значит, придется еще сильнее отклониться от кратчайшего пути. Одиночке и даже группе игроков ничего не светит при попытке прорыва через высокоуровневых монстров Орды. Их до неприличия много. Они сильные и социальные. Придется иметь дело с десятками и сотнями противников. Даже с прежней способностью поднимать крутых питомцев Росу при этом ничего не светило. А сейчас и подавно ловить нечего. Но должна же рано или поздно где-нибудь найтись хоть какая-нибудь лазейка. Кстати, о питомцах. Мачо-силач сказал, что в этом районе монстры не вырастают выше 80 уровня. А ведь со способностями Роса он сумеет поднимать не только таких. 99-е – его нынешний предел. Поднять уровень на единичку, и получится ровно сотня. Да, такой питомец не будет прежним сверхоружием, но все же неплохое подспорье в бою. К тому же в учебнике умений питомца есть несколько полезных записей. Значит, призванное существо можно сделать заметно сильнее. Все не так уж плохо. У Роса появился достойный помощник. Спрут, мы подключились. Человек, до этого около часа просидевший в машине безо всякого движения, неспешно поправил в ухе горошину гарнитуры. Покосился на часы, вышел, почти беззвучно закрыв за собой дверцу. При свете фонарей можно было рассмотреть, что он один из толпы, то есть ничем не выделяется на фоне других. Добротная одежда, какую можно увидеть на каждом третьем. Средний рост, неброская, незапоминающаяся внешность, рассеянный, ни на ком не сфокусированный взгляд. И звали его не Спрут, а Джон. Но так его звали далеко не всегда. Впрочем, сегодня это именно его имя, в чем можно легко убедиться, изучив его документы. Это не просто хорошо сделанная фальшивка. Они ничем не уступают настоящим. Если случится маловероятная полицейская проверка, патрульный, введя информацию с удостоверения в компьютер, убедится, что Джон Шеби действительно существует и действительно является сотрудником Федерального центра по борьбе с инфекционными заболеваниями. Даже фото в личном деле это подтвердит. Джон весьма смутно представлял, чем дифтерия отличается от скарлатины. Все прочие члены его группы разбирались в вопросе инфекционных заболеваний и еще хуже. Но вряд ли дело дойдет до того, что от них будут требовать рассказы о подробностях службы, ведь те же полицейские разбираются в этом ничуть не лучше. Врачи или что-то околоврачебное – удобнейшее прикрытие для разного рода тайной деятельности. За свою жизнь Джон успел поработать на трех континентах, и нередко официальная вывеска его организации так или иначе намекала на заботу о здоровье граждан. Более того, однажды ему даже пришлось иметь дело с группой людей, являющихся разносчиками весьма и весьма опасного штамма, из-за халатности, очень не кстати вырвавшегося на свободу. Спасибо, что он не распространялся воздушно-капельным путем. Проблему решили быстро и без рецидивов. Джон в тот раз лично убил шестерых. Ему это не доставило удовольствия. Вопреки стереотипам, на подобную работу не берут тех, кто от подобного в диком восторге. Такие любители могут наломать дров на ровном месте или даже стать неуправляемыми, а это никому не нужно. Токарь не обязан любить обрабатываемые на станке детали. Этот же простой принцип касался Джона и его коллег. Сегодня им придется работать на своей территории. Такое случалось и ранее, и всегда было не по душе. И дело вовсе не в том, что законодательство, в том числе и высшее, косо смотрит на подобные шалости. Работа Джона всегда стояла над всеми законами, в том числе и теми, по которым живут рядовые жители его страны. Проблема в мерах безопасности. Так уж сложилось, что в этой стране к ним относятся очень и очень серьезно. Если ты хочешь, чтобы боссы остались довольны чисто выполненной работой, не засветись на камерах, которые стоят чуть ли не на каждом шагу. Не оставь запись в полицейских компьютерах. Не раскрой свою личность на многочисленных контрольных точках. Вставил кредитку в щель паркомата – ты попал. Тебя запомнили. Дорожная служба направила луч фонаря на твой номер, где-то эта информация обязательно сохранится. Зарегистрированный на тебя телефон не был выключен в районе работы? Сотовая компания сохраняет данные о привязке годами. Их всегда можно поднять. На контроль можно нарваться где угодно, по поводу и без. Причем обычный человек даже не поймет, что наследил как слон. То ли дело какая-нибудь теплая страна поблизости от экватора, где весь контроль – пузатый черномазый солдафон, который забудет о тебе на всю оставшуюся жизнь сразу после того, как ты ненавязчиво покормишь его амнезию, свернутой в трубочку банкнотой невеликого достоинства. Сегодняшняя работа Джона дважды связана с защитой здоровья, по официальному прикрытию и по объекту. Госпиталь Святого Франциска – старое и уважаемое городское медицинское учреждение со своей службой охраны и достаточно разветвленной, недавно модернизированной сетью подъездных путей, которые не просто контролировать. Впрочем, собственная безопасность следит лишь за отдельными точками, так что хотя бы на этапе приближения к объекту можно о ней не думать. Но это не значит, что можно нагло подкатывать на тачках к главному входу. Ведь не стоит забывать, что даже в случае тихо проведенной операции не должны оставаться заметные следы. А потому умники сейчас вламываются во все нужные сети, делая все, чтобы ни одного упоминания о группе Джона не сохранилось в памяти чересчур поумневших за последнее время компьютеров. К великому сожалению, их амнезию не купить за бумажные банкноты. Зато можно купить посредника или живого носителя нужной информации. Всегда есть тот, кто может помочь. Надо лишь знать, где искать, и иметь при себе то, чем можно его заинтересовать. У Джона было все, Ведь он работал на правительство самой могущественной державы в мире. Если этого требовали государственные интересы, она могла в любой момент обрушить град дорогостоящих крылатых игрушек на любую точку планеты. Для чего в акватории всех океанов, без перерывов на сон и обед, дежурили флотилии ракетоносцев. Если те же интересы требовали, чтобы в нарушение всех прав гражданина кто-то вломился в госпиталь Святого Франциска и узнал напрямую врачебную информацию, которая не попадает в компьютерные сети, обращались не к ракетоносцам, а к неафиширующей себя организации, в которой работал Джон. Сегодня стране потребовалось взглянуть на одного больного. Взглянуть глазами Джона. И потому он, широко шагая, неотвратимо приближается к нужным дверям. Камеры слежения, живые охранники, интеллектуальные системы безопасности – все ничто перед стремлением государства получить то, что ему нужно. Если при этом придется проигнорировать требования некоторых своих же законов, оно тоже на это пойдет. Интересы государства прежде всего – а законы слишком сложны, местами противоречивы. К тому же легион адвокатов и прочие хитроумные братьи успел там много чего безнадежно запутать. Страна не может терять годы на бесконечные разбирательства. Для таких случаев у нее есть меч, способный разрубить юридический Гордиев узел. Джон – острие этого меча. Вот и нужная дверь. Она заперта. Но разве можно остановить государство жалким замком? Нет, ломать не придется, ведь это может побеспокоить пациентов и, самое главное, оставить следы. У Джона есть электронный ключ, точная копия оригинального, изготовленная неизвестным умником. Вполне возможно, одним из нелегальных мастеров, который обслуживает интересы уличной шпаны и понятия не имеет, что некоторые его клиенты являются вовсе не теми, кем кажутся. В организации не так много сотрудников. Нередко приходится мелкие заказы выполнять с помощью непосвященных сторонних подрядчиков. Замок дружески подмигнул зеленым огоньком, дверь послушно распахнулась. В палате, как и в коридоре, витал стойкий запах медикаментов и дезинфицирующих средств. Но к нему примешивалось и нечто новое. Масло, металл, разогретый пластик. Все то, что выделяет работающее оборудование. Работающего оборудования здесь хватало. Джон не особо разбирался в медицине, но узнать искусственное легкое несложно – как и некоторые другие аппараты, которые с трех сторон сгрудились вокруг удлиненной капсулы жизнеобеспечения. Приблизившись, прочитал лаконичную надпись «Евгений Ростовцев». Дальше тянулись буквы и цифры идентификатора, но Джон ими не заинтересовался. Достаточно имени и фамилии. Это именно тот, кто им нужен. Случайное совпадение исключено. Вот он, момент истины. Сейчас произойдет то, что должно произойти. Джон откроет капсулу, бросит взгляд на коматозного пациента, достанет телефон, звонок с которого невозможно отследить, и доложит наверх об увиденном, и государство узнает то, что хотело узнать. После этого он останется ждать ответа. Может быть, ему просто прикажут закрыть капсулу и выйти тем же путем, каким пришел. Но это вряд ли. Джона редко задействуют ради таких пустяков. Он один из тех, кто способен выполнять куда более сложные приказы и не испытывать ни малейшего удовольствия от процесса смерти. Капсула раскрылась. Джон бросил взгляд на ее начинку. Неспешно достал телефон, нажал вызов, поднес трубку к уху, дождался соединения, бесстрастным голосом произнес: «В капсуле его нет,